если такую энергию к чему-нибудь путному приложить, мир перевернуть можно. У Пронина, и это очень удивительно, в Москве большая пустая квартира, в ней явно никто не живет. Пустая не только от того, что не видно и не слышно обитателей жильцов, но и благодаря отсутствию мебели. В комнате, в которую Пронин нас вводит, стоит только длинный некрашенный кухонный стол, но Пронин с грохотом и шумом сразу вкатывает в нее кресло с высокой спинкой, вносит венский стул, табуретку и маленькую, вышитую бисером, скамеечку для ног. Все размещены по рангам. Сологуб восседает, а не просто сидит на кресле с высокой прямой спинкой. Рядом с Сологубом на венском стуле его жена Анастасия Николаевна Чеботаревская, маленькая, смуглая, вечно встревоженная, чаще всего без всякого основания. Но сейчас ее тревога вполне обоснована. Скоро-скоро, через несколько дней, они, наконец, вырвутся за границу. Хлопоты увенчались успехом. Завтра же они с Федором Кузьмичем вернутся в Петербург и будут готовиться к отъезду. Сколько ей еще предстоит тревог и волнений? И она, нервно поводя плечами, ежится и щурится, куря папиросу за папиросой. Да, тревог и волнений предстоит столько, что она не выдержит их бурного натиска. И в день, когда, наконец, будет получено разрешение на выезд в заграничный рай, выбежит из дома без шляпы и побежит стремглав к Тучкову мосту. Там, постояв в задумчивости, будто решая вопрос, куда же теперь идти, что теперь делать, она вдруг широко взмахнет руками и бросится с моста в Неву. Но все это произойдет через несколько недель. Гумилев сидит на некрашенной табуретке. Сам хозяин без пиджака, в неестественно белой по тем временам рубашке, пристроился на углу большого кухонного стола. Мне досталась скамеечка, с которой я и смотрю на Сологуба снизу вверх, вся внимание и слух. Разговор, несмотря на дружные старания Гумилева и Пронина, совсем не клеится. Сологуб величаво, с невозмутимым спокойствием, холодно, каменно молчит. Гумилев, переходя с темы на тему, стараясь всеми силами вывести Сологуба из молчания, коснулся вскользь сорванного имажинистами посмертного юбилея, не помню уж какого писателя. «Безобразие, мерзавцы!» — шумно возмущается Пронин. И тут вдруг неожиданно раздается каменный, безапелляционный голос Сологуба. «Молодцы, что сорвали! Это имажинистам надо в актив записать. Для писателя посмертный юбилей, вторые похороны, окончательные, осиновый кол в могилу, чтобы уже не мог подняться. Надо быть гением, титаном, как Пушкин, или вот еще Толстой. Тем ничто повредить не может. Никакие посмертно-юбилейные благо и подло глупости и досужие домыслы. А для остальных писателей посмертный юбилей — свинцовая стопудовая крышка. Даже мороз по коже, как подумаю, что обо мне напишут через 10 или 25 лет после моей смерти. Ужас!» Он не спеша достает из кармана пиджака большой серебряный портсигар и закуривает папиросу от спички, подчеркнуто почтительно поднесенной ему, вскочившим со своей табуретки, Гумилевым. «Из-за страха посмертного юбилея главным образом и умирать не хочу», — важно и веско продолжает Сологуб, и, выпустив струю дыма из ноздрей, медленно прибавляет, «хотя и вообще умирать-то не очень хочется». «Еще по Парижу погуляю, подышу легким воздухом земным». От звука голоса Сологуба Чеботаревская еще нервнее дергает плечами и, рассыпая пепел по полу, звонко и быстро говорит, сверкая глазами, «Конечно, Федор Кузьмич прав, и, конечно, Толстой гений и титан, Тургенев его недаром слоном называл, но...» Она вызывающе закидывает голову. «Всем известно, что он был неумен и необразован. Он даже университета не кончил. И что за слоновую чушь он нес о Шекспире? Нет, не спорьте, пожалуйста, не спорьте!» И она, раздраженно фыркнув, обиженно замолкает. Но никто и не думает спорить. Разговор о славе, пожизненной и посмертной, уже катится неудержимо, как с горы.